дай себе ответ. Или будь луной, или солнце свет. Выбрал он любовь и оставил путь. Он был не герой, просто понял суть. Играл в твоем огне, играл.